Глава вторая. Невидимый страж. Из дневника за май 2001 года. Он был тогда в возрасте между 30 и 33 годами, а именно этот период часто решающий для христианского углубления. Томас Майер о Рихарде Вагнере. Весной 2001 года я и Феникс собрались на корабль аргонавтов, который тогда плавал в Чехии. Вскоре после событий в Париже мастер отбыл в Амстердам, и с тех пор я его не видел. Перед расставанием мастер упомянул о страже порога и предупредил, что добраться на семинар в Чехию будет нелегко. Я мысленно часто возвращался к стражу и готовил себя к встрече с ним. И она не замедлила себя ждать. Чешское консульство располагалось у старинной церкви Святого Германа, и в это место мне пришлось много раз возвращаться в течение нескольких дней. Каждый раз я заходил в древний храм и как-то по-своему молился Богу и просил Его о помощи. Молиться по-христиански я еще толком не умел. Чехия еще не вошла в Европу, и в последний день перед отъездом в консульстве попросили продемонстрировать, что у меня на счету есть деньги. Я показал выписку. Чехи удивились, действительно, 12 тысяч французских франков были неплохой суммой для недалекой поездки, если бы они еще знали, что я их ждал полгода, и они упали на счет за день до последней визы. Наконец, все формальности были соблюдены, и я получил долгожданную визу в Чешское королевство, и мы отбыли на автобусе с Фениксом. В автобусе мне приснился странный сон. Замковый зал, заполненный учениками мастера. Мастер просит меня произнести речь. Я открываю рот, и тут он представляет меня публике, делая широкий жест правой рукой. «Сейчас перед вами выступит хитрец и иезуит». Мне становится не по себе. С одной стороны, я понимаю, что мастер наращивает градус, поскольку сам иезуит сидит в первом ряду вместе с Яковом. Собравшись, я все же начинаю вещать. В это самое время мастер не спеша надевает синюю куртку, затем свою кругленькую шапочку и выходит на улицу. Публика начинает плавно утекать вслед за ним, пока в зале не остается всего несколько человек, в том числе и сам иезуит. Я заканчиваю свою речь, и он с несколькими сотоварищами горячо меня поздравляет, жмет руку, обнимает. Я выхожу на улицу и вижу мастера, который кругами ходит вокруг некой каменной юрты недалеко от реки, изгиб которой виден за его спиной. Кажется, мы перенеслись из европейского замка в Крым. Я делаю шаг в сторону мастера, но тут кто-то хватает меня за руку и втягивает внутрь юрты. Это Феникс. Мы стоим внутри юрты и наблюдаем за мастером через круглое отверстие, напоминающее окно. Стекла в нем нет, просто выходящий на улицу проем. «Ты не должен во всем его копировать», — говорит Феникс. «Ты должен развивать свою личность, иначе ты сам себя потеряешь. Одно дело учиться и практиковать полученное знание, обогащая собственным опытом. Другое — слепо копировать учителя». Во сне я смотрю в лицо Феникс и отмечаю, что она очень худое и намного старше действительного ее лица в физическом мире. Может быть, это было зрелое лицо ее души. Думаю я во сне, и вслед за этим просыпаюсь. Феникс смотрит на меня горящими глазами. Я пересказываю ей сон. «Продолжу», — улыбается она. «В суфизме и в других течениях можно копировать мастера во всем, чтобы лучше его понять. Можешь попробовать, а меру осторожности определяй для себя сам». Мы засыпаем в ночном автобусе голова к голове, и уже прибываем на место в некий отель «Святая Анечка» к вечеру следующего дня. На пороге нас встречает Влад Планетин и девица по имени Вика Лисицына. Лицо у нее хитрющее, под стать фамилии. Я видел ее на праздновании Нового года в замке. «Как я рада, что ты приехал», — говорит она мне. «Ты молодец». «А что я приехала, ты не рада?» — задает ей вопрос Феникс стальным голосом, и в глазах Лисицыны я вижу испуг. Мне кажется, это из-за мастера. А вскоре появляется и он сам. За его спиной, словно тень, вырастает стерж колдунов. Он бросает на меня тяжелый, равнодушный взгляд. «Не очень-то жалует меня стерж», — думается мне. Но тут мастер, обняв счастливую Феникс и держа ее за руку, разворачивается ко мне. «Ну что, ты жив, братушка?» «Жив», — радостно объявляю я и крепко обнимаюсь с мастером. Вечером мы собираемся у меня в комнате и устраиваем вечеринку с музыкой, свечами, танцами и большим количеством вина. «Ну что, братушка», — говорит мастер между тостами, — «как ты договорился со стражем?» «Да вроде бы, хорохорюсь я, вот теперь я с вами здесь сижу». «Страж не дремлет», — улыбается мастер. «Помнишь модельера в замке и Женьку на улице Святого Луи? Там везде присутствовал страж. Эти ситуации были для тебя, чтобы ты понял. Старый мир и будто бы друзья не хотят твоего роста. Страж испытывает тебя, но ты вышел молодцом. Однако будь осторожен с теми, кого ты решишь пригласить в гости к Абсолюту в следующий раз». «Женька и модельер устроили мне нервотрепку, соглашаюсь я. Главное, что у тебя есть поддержка», — поддерживает меня мастер. «Мы и Настя, например. Кстати, а где твоя прекрасная жена?» «Не успела оформить визу, осталась в Париже». «Ну ничего, передашь ей инспирацию, полученную здесь». «Выпьем за преодоление стража порога», — провозглашает тост мастер. Следующие дни прошли в прогулках, мистических занятиях и веселых вечеринках. Я был абсолютно счастлив, просто наблюдая за мастером, следуя за его словами, глазами, жестами, улыбкой. Ничего сверхудивительного не происходило, просто время двигалось параллельно реальности, или, если можно сказать, это была другая реальность, слава богу, не похожая на злые будни французской столицы. После семинара, на котором подозрительный мне Колдунов опять интересовался Настей, мы поехали в столицу Чехии, Прагу. Поездка была веселой и пестрой. Я общался с одним из учеников мастера, Мстиславом. Он пропагандировал идею аргентинского учителя Хосе Аргуэлиса и майянский календарь, а также с несколькими сладкоголосыми девушками, которые пели сладко и задушевно русские романсы в один из дней семинара на развалинах древнего замка на горе. Девушки пели несколько раз. Мстислав же запомнился стойкостью в отношении Колдунова. Серж в тот день, когда мы приехали, вызвал его в круг. Я поясню читателю, что означает сие действо. Человека сажают в центре зала и начинают, так сказать, расщеплять, то есть пробуют атаковать, подавить морально. Однако впоследствии я выразил мастеру свое мнение о бесчеловечности этой практики, и он в принципе согласился. Затем некоторое время спустя он сказал мне, что она отменена в связи с валом конфликтных ситуаций, которые она проецировала. Действительно, Мстислав на семинаре являл собой пример ее странного воздействия. А оно, увы, заключалось в том, что ведущий, в данном случае Серж Колдунов, явно манипулировал психикой присутствующих, направляя ее на сидящего в центре круга. Проблема состояла в том, что большинство людей абсолютно не знали ответствующего, и их праведный и устремленный на него гнев вызывал, мягко говоря, недоумение. Представьте себе нищего на паперти, который просит милостыню, и вдруг выходящие из церкви бабушки начинают его обвинять. «Паразит! Бездельник! Ты все равно пропьешь эти деньги, тунеядец!» Вы проходите мимо с компанией друзей и вдруг активно начинаете поддерживать бабулю. «Да, ты мерзавец! Бездельник! Негодяй! Ты пьянь! Стяжаешь у добродушных людей деньги, чтобы пропить в кабаке! Безумец!» Не странно ли участвовать в подобном нападении, толком не зная ни человека, ни ситуации? «Не суди, да не судим будешь!» Эти евангельские истины мастер повторял нам не раз. Осмелюсь и я уповать на них, возвращаясь к странной истории Мстислава на кругу. Серж Колдунов любил показывать свою власть. Тем более у Мстислава обнаружилась слабость в его отношениях с Майей, которую он привез на семинар. Серж этим умело воспользовался и стал направлять внутреннее недовольство непричастных к Мстиславу людей на его ситуацию. В результате Майя в слезах вылетела из зала и рыдала на груди у первого попавшегося, то есть у меня. А Мстислав, полуголый и скрестив ноги, сидя в позе индейского вождя, терпел нападки, умело направленные на него Колдуновым. В какой-то момент он отделился от окружающих, перестал отвечать на вопросы, стал раскачиваться и петь. Я был восхищен его самообладанием и проникся к нему симпатией, а позже полюбил его за стойкость и мужественность. Эх, колдунов, колдунов, к чему наслаждение чужой болью? Неумно и непрактично. Мы подружились с Мстиславом и Майей, и когда направлялись в Прагу, мастер, который собирался остановиться с Феникс неподалеку от нас, сказал мне: «Мой ученик, у меня к тебе задание. Ты должен пройти лабиринт Бабы-Яги. Бабу-Ягу зовут Гриша Якубович. Он, она, живет в центре Праги, очень свирепая и одновременно добрая, точно как в русских народных сказках. Устраивайся у нее, хотя это он. И мы, я и Феникс, скоро пойдем к вам в гости в лабиринт Бабы-Яги». К Бабе-Яге Якубовичу я отправился на постой, слава богу, не один, а с новыми друзьями, Мстиславом и Майей. Якубович принял нас свирепо. В его пражской квартире уже расположилось с десяток учеников и учениц мастера, а тут еще и мы. Якубович делал скрипки и виолончели, так что помимо многих комнат у него был еще зал, оборудованный под мастерскую, где, кстати, стажировался оруженосец мастера Яков, который обучился у Григория некоторому мастерству в ремонте музыкальных инструментов. Когда Якубович отвел нам неприглядные углы в своей квартире, я вдруг сказал ему, что являюсь названным сыном Феникс, и что, если буду креститься, то Феникс станет моей крестной матерью. Баба-Яга тут же переменилась в лице. «Это великолепно! Феникс прекрасно!» — возликовал Якубович. «Все это в корне меняет дело». Одна из учениц мастера, Феодосия Ровня, расположилась на уютном диванчике возле мастерской Гриши. Он бодро направил свою поступь к ее топчину. «Так, Федя, собирайся», — буркнул он. «Сыну Феникса надлежит быть здесь. Я думаю, что ему вполне подойдет это место». Я попробовал было возразить, но Якубович остановил меня на полуслове решительным жестом. «Без возражений, друг. Так лучше будет всем». Феодосия грустно покинула диван, собрав свои вещи, и переместилась в другую часть квартиры. Уже ночью она сделала странную вещь. Взяла таз, села на кухне и стала мыть ноги. Увидев это, Якубович пришел уже в нешуточную ярость. «Убирайся на улицу, девушка! Тебе здесь более нет места!» Переглянувшись с Мстиславом, мы решили прийти Феодосии на помощь. Я стал просить Бабу-Ягу поделиться с нами сокровенным знанием, чтобы отвлечь ее внимание от инцидента с Феодосией, и действительно узнал много интересного. «Про что хотел бы знать сын Феникса?» — спросила меня Баба-Яга. Мой взгляд упал на древо великих сефирот, висящее на кухонной стене. Я ткнул в него пальцем. «Об этом. Расшифруйте мне, пожалуйста». «Ну что ж», — Якубович сорвал плакат и растерил его на столе. «Вот наверху Паганини, а затем все они. Опасный инструмент эта скрипка. Слишком близко к голове располагается. Завораживает ухо. Ну и скрипач, что-то типа очарованного сиреной, подвергается сильному демоническому влиянию, особенно симфонически, а тем более классически. Я знаком со скрипачом группы «Аквариум» Андрюшей. Замечательный во всех отношениях человек и прекрасный музыкант», — сказал я. «С рокерами это бывает», — парировал Якубович. «Они больше в идее и меньше в музыке. Хотя, конечно, это зависит, кто и где. Я, например, делаю скрипки, но играть на них никогда. Опасное занятие». «Вот», — Якубович ткнул в древо великих скрипачей, разложенное перед нами на столе. «Эти все сумасшедшие, одержимые, один другого краше. Короче, лучше держаться от них подальше». Я вспомнил нескольких знакомых скрипачей, мужчин и женщин. Да, что-то в этом было. Но упомянутый мной Андрюша нарушал теорию умной Бабы-Яги, а может, подтверждал исключением из общего правила. Тем временем Мстислав аккуратно позвал с лестничной клетки бедную Феодосию, и она скрылась незаметно в одной из комнат. «А не выпить ли нам пивка?» — возгласил Мстислав, показав мне жестом из-за спины Бабы-Яги, что все в порядке. Мы сели пить пиво. Якубовича было не узнать. Он вещал. Первое, второе, третье, внимание. Тальтеки, индейцы, магия. Один, два, три часа прошли. Воспользовавшись минутным отсутствием Якубовича, Мстислав удалился, мягко ступая, как кошка. Я не успел. Еще 2 часа, и, наконец, Баба-Яга довольно улыбнулась. «Молодец, сын Феникса», — Со мной иные 5 минут не выдерживают, а ты 5 часов высидел. Ладно, вот тебе бутылка пива и ступай спать на отвоеванный для тебя уровне диванчик. Кстати, где она? Ну, если просочилась обратно, пусть остается. Я доволен, сказал Якубович честно. Люблю, когда меня слушают. Ладно, ковбой, иди спать, завтра продолжим. К счастью, на завтра, когда я проснулся, пришел мастер с Феникс и с ними множество учеников. Было весело, легко и по-весеннему радостно. Мастер снова спросил меня про Бабу-Ягу, как я ее нашел. Оглянувшись, чтобы Якубович не слышал, я сказал мастеру примерно следующее. «Да, я помню, что мы говорили о страже. Он мне всегда являлся под разными личинами, в форме потусторонней и с лицами людей». «Баба-Яга не совсем человек. Это создание из сказочных измерений», — чокнулся чешским пивом со мной мастер. «А по сути, она является белой вороной, как и мы все». «Так что произошла необходимая встреча белых ворон», — добавил он со смехом. «Ну что ж, давай выпьем. За глубокие гены наших предков, которые позволили встретиться нам в этой жизни». Вечер затянулся до утра. Утром мы с Феникс поспешили на автобус обратно в Париж. Мастер поехал нас провожать. Я закурил, до отправления автобуса оставалось несколько минут. «Главное, что усвоил. В двух словах», — обнял он меня в такт заданному вопросу. Затем, засмеявшись, привлек к себе рукой дымок моей сигареты и сладко вдохнул, иронически всем подмигивая, как будто бы это был наинежнейший из мыслимых фимиамов. «Мое состояние трудно описать», — ответил я, прижавшись к нему и чувствуя, что он мне бесконечно дорог, что он родной и близкий мне человек. «Состояния приходят и уходят, а озарение, даже секундное, вечно», — ответил он. Я был уже на подножке автобуса. Мастер широко и приветливо улыбался, махая нам рукой.